13 глава. Что-то чувствовалось в самой манере его речи и той полудюжине фраз, которые он употребил в разговоре. «Я представляю здесь своего клиента», «выдвинуты спорные соображения». Это была речь юриста. Я отметил это бессознательно, потому что привык слышать людей, которые говорят подобным образом. Вот почему все юристы рано или поздно начинают говорить именно так, ведь мы слышим этот язык постоянно. Было там и еще одно, что едва не произнес тот маленький франт, то, что он начал говорить, когда выхватил, разозлившись, пистолет. «Вы...» Это все, что он сказал. Тогда мне подумалось, что он хочет сказать что-то насчет меня, но гораздо логичнее было предположить, что он намеревался сообщить нечто более важное. Вот почему он и остановился. Контраст между репликами мог стать ключом к опознанию его собственной персоны. «Кто за этим вы? Адвокаты по уголовным делам? Техасцы?» Почти следом за открытием профессии моего маленького собеседника пришла догадка, подсказанная его специальностью, его возрастом и перевешенными фотографиями в кабинете Сталя. Я не помнил года выпуска, но запомнил юридическую школу. Я сам сделал несколько необходимых звонков. Через день... Я настоял, чтобы материалы были высланы мне срочно и наложенным платежом. Я уже имел на своем рабочем столе нужную мне фотографию. С лупой в руках я чувствовал себя неким Шерлоком Холмсом, но без нее было не обойтись. Лица мужчин на фотографии, тогда там обучались только мужчины, были недостаточно отчетливы, а я искал двоих, которые прожили почти 30 лет с тех пор, как этот снимок был сделан. Юридический факультет оказался настолько любезен, что вместе с фотографией выслал и расшифровку, так что мне не пришлось тратить время на поиски Майрона Сталя. Он выглядел на редкость молодо. Волосы его были так густы, что, очевидно, не слушались расчески, а улыбка настолько обаятельна, что просвечивала сквозь его дружественно важную мину. Он еще не провидел своих грядущих дней. Я долго смотрел на юного Майрона, прежде чем перевести лупу дальше. В первом ряду перед ним стоял фронтоватый маленький человек. Он не выглядел ни фронтоватым, ни маленьким там, среди своих сверстников по юридической школе, хотя крохотные усики были у него уже тогда, в несклонную к украшательству эпоху Эйзенхауэра. Я нашел в списке его имя — Саймон Хоторн. Имя, предопределившее его фронтоватость и ему подходящее. Сноска. Хоторн — боярышник, английский, конец сноски. Я еще долго и пристально разглядывал молодого юриста, прежде чем вызвать в кабинет Джека Пфистера и передать ему фотографию. Майрон Сталь был из тех, кто вполне мог вывесить фотографию выпускного курса своего юридического университета на стене собственного кабинета. Она, вне всякого сомнения, там и висела до тех пор, пока хозяин не нанял для выполнения определенной работы одного из своих бывших однокашников. Сталь не хотел, чтобы след этого мог привести к нему или к его работодателю. Почему он просто не воспользовался услугами какого-нибудь местного головореза из когорты Малиша, чтобы угрозами принудить меня к закрытию дела? Потому что оставался риск, что я узнаю его или смогу отыскать по снимку из альбома в полицейском архиве. Может быть, Сталю даже нравилась мысль, что объяснение статей закона я получу от юриста. И к тому же его старый однокурсник Саймон Хоторн вполне подходил для такой работы. Джек собрал досье на Хоторна быстро и без особого труда. Его имя было известно в юридической ассоциации штата Виргиния. В начале 70-х Хоторна вынуждены были исключить из нее, главным образом за причастность к махинациям с налогами, хотя Хоторна подозревали и еще кое в чем. Ему удалось избежать тюрьмы, но это лишило его средств к существованию, и по меньшей мере последние 10 лет он переживал тяжелые времена. Мне вспомнились его потрепанные манжеты. Маленький щеголь, должно быть, обрадовался, получив работу от своего бывшего сокурсника. Достаточно ли этого или нет? Так трудно проникнуть в мысли человека, который пытается догадаться, о чем думают другие. Линда сидела молча и глядела на что-то позади меня. Она также напряженно размышляла, как и я. «Я хочу сказать, что это именно то звено, которого нам недостает, чтобы подобраться к Малишу. Но достаточно ли будет его для Уотлина? Его хватило бы, будь уверен, судья, что все в округе считают, что ему следует дать разрешение на новый процесс, да еще если бы мы доказали, что этот план достаточно зловещ и очевиден, что ты об этом думаешь?» «Я не уверена», — медленно проговорила Линда. «Возможно, если бы ты поговорил с ним, убедил его в том, что он будет первым, кто открыл этот большой заговор». «Не имеет смысла еще раз с ним разговаривать. Он очень ясно дал понять, чего хочет. Доказательства, которыми он смог бы прикрыть свою задницу. В следующий раз я намерен встретиться с ним не иначе, как по разные стороны от судейского барьера». Линда кивала. «Может быть, я...» — начала она, но замолчала. Я наблюдал за нею. Линда по-прежнему не смотрела на меня, во всяком случае, открыто, с тех пор, как я сообщил ей, что выяснил, кем был тот маленький Франт. Она выглядела встревоженной, смущенной. Казалось, эта новость заставила ее ум метаться в слишком уж многих направлениях, чтобы она смогла определить, что ее окружает. Я опробовал на ней еще одну свою идею. Может быть, мне в первую очередь следует обратиться к прессе? Это хорошая история, она уже и раньше была на слуху у всего города. «Нет», — сказала Линда, — и она была права. «Если ты попробуешь этот путь, и ничего не выйдет, ты лишишься важного преимущества. Знание того, чего, по мнению других, ты знать не можешь». «Не обращайся к прессе до тех пор, пока не почувствуешь, что иного выхода не осталось. Если ты потом решишь, что твою информацию лучше использовать частным образом, пути назад уже не будет». Она смотрела на меня, пока я не кивнул, согласившись с нею. «Но это отбрасывает нас назад к изначальному вопросу, как нам воспользоваться этим». Мы вертели вопросы так и этак, пока он не был самым тщательным образом измочален, но никаких ответов не нашли. Прежде чем уйти, Линда взяла меня за руки и сказала: «Марк, не предпринимай ничего, не поговорив прежде со мной, обещай мне. Ты не доверяешь моему здравому смыслу?» Она открыла рот, чтобы, как я догадался, возразить, однако изменила намерение еще до того, как заговорила. «В этом нет. Тебе самому не стоит ему доверять. Ты бы на моем месте сказал то же самое». «Хорошо, я не стану действовать сгоряча». Она быстро обняла меня, так, будто торопилась попрощаться, словно бы знала, чего стоит мое обещание. Понадобился лишь один толчок, чтобы нарушить данное ей слово, и это ожидало меня дома. «Я пришел», — крикнул я. Ответа не последовало. Иного я и не ожидал, за исключением, может быть, того, что Дайна выбежит мне навстречу. Затем до меня донесся голос Лоис, громко учитывая расстояние. «Мы в кабинете, дорогой». Казалось, прошло много времени с тех пор, как в нашем доме собирались гости. Я задумался над тем, кто бы это мог быть, и надеялся, что это ненадолго. Возможно, поэтому я и вошел с портфелем в руке, желая показать, что у меня много работы. Эта мысль заняла, по-видимому, лишь мгновение, потому что Лоис продолжила: «Только я и Дайна». Она была молодцом, Лоис. Она сразу же сообщила буквально все, что мне следовало знать. Однако я оказался недостаточно бдительным, чтобы понять намек. Короче, я оказался более чем напуган, когда вошел в кабинет и увидел мужчину в лыжном шлеме с прорезями для глаз. Я замер, как вкопанный, сделав всего лишь шаг вглубь кабинета. Я почувствовал себя так, будто меня внезапно раздели до нога, всей кожей я вдруг ощутил это состояние обнаженности, даже холодок пробежал по всему моему позвоночнику. Иногда такое впечатление производит оружие. Пистолет лежал у него на коленях, он поднял его, как только я появился в комнате. Бандит развалился в кресле справа от Софы, в трех футах от нее. Дайна и Лоис, прижавшись друг к другу, сидели в самом центре этой Софы. Перед ними стоял кофейный столик. Рука Лоис обнимала плечи Дайны. Лоис сумела занять положение между Дайной и мужчиной в шлеме маски. Она взглянула на меня с выражением минутной надежды, но это выражение исчезло сразу же, как только Лоис увидела мое окаменевшее лицо. «Мы ждем вас», — почти весело сказал бандит. Это был голос человека молодого, беспечного и абсолютно уверенного в себе. Он был из разряда тех юных жизнерадостных социопатов, которыми были переполнены наши судебные залы. «Честное слово, вы уж слишком допоздна работаете», — продолжил он. «Да, но теперь я уже здесь». Я прошел в кабинет, заставив его пистолет двигаться вслед за мной. Я пожалел, что замер в дверном проеме, когда только увидел этого молодчика. Меня и Лоис с Дайной разделяла целая комната. Я попытался подойти ближе, чтобы пронырнуть к кофейному столику, встав между ними и бандитом, да еще использовав свой портфель в качестве щита. Но если бы даже мне и удалось остановить первую пару пуль, что сделала бы тогда Лоис? Она все равно не могла бы выбраться из кабинета. Это было совершенно не похоже на мой поединок с тем маленьким франтом, когда я был странно уверен в себе под дулом его пистолета. На этот раз я испугался до смерти, мои руки тряслись. «Что вы хотите от меня?» — сказал я, будто намереваясь пройти мимо него к Софе. Он встал. «Во-первых, я хочу, чтобы ты положил свой портфель». Я сделал это, наклонившись и мягко опустив портфель на пол. «Хорошо, вот теперь мы можем поговорить». Он подошел очень близко ко мне, ткнув дулом пистолета в мой живот. Парень был почти таким же высоким, как и я. Лицо его оказалось в футе от моего. Прозрачность его карих глаз в дюймовых прорезях особенно пугало из-за того, что остальную часть лица скрывала маска. Две дыры, одна в другой. В этом было что-то зловещее. Я попытался отступить назад, надеясь, что бандит последует за мной. Вместо этого он схватил меня за руку и удержал на месте, снова многозначительно ткнув в меня пистолетом. Он притянул меня ближе к себе, словно своего любовника, и горловым шепотом передал порученное ему сообщение. «Оставь в покое Клайда Малиша, не ищи себе неприятностей. Ты закрыл дело, а теперь прекрати также и расследование, понял?» Я выдохнул, потом набрал полную грудь воздуха. Должно быть, я вообще впервые вздохнул с тех пор, как вошел в кабинет. Внезапно я ощутил слабость, скорее от чувства облегчения, чем от страха. У бандита было сообщение для меня. Он пришел лишь для того, чтобы меня запугать. Он не собирался стрелять в кого-то из нас. Малишу я нужен был живым и напуганным для исполнения его приказа. «Да», — сказал я, — «передайте мистеру Малишу, но бандит пришел сюда не для того, чтобы поддерживать двусторонний контакт». Он перебил меня. «Я заберу ребенка для уверенности, что ты сделаешь так, как тебе сказано». «Нет!» — одновременно вскрикнули мы с Лоис. Выражение глаз в плоских прямоугольниках маски изменилось. Бандит улыбался. «Да», — сказал он тихо. Он вытянул правую руку, ту, что была без пистолета, по направлению к Софе, над кофейным столиком. «Пошли, девочка, это ненадолго, в машину». Он по-прежнему смотрел на меня, все еще уткнув пистолет в мой живот. Другая его рука повисла в пространстве. Он был уверен, что Дайна возьмет ее. Дайна съежилась на Софе. Даже ее глаза, казалось, глубоко запали. Она уже ничем не напоминала маленькую взрослую девушку. Она была всего лишь перепуганное дитя, маленький ребенок. «Пошли, пошли», — сказал бандит, нетерпеливо перебирая пальцами. Он повернулся, чтобы взглянуть на Дайну. Я решил воспользоваться этим, но прежде чем успел шевельнуться, голова его снова повернулась ко мне. Он опять ухмыльнулся. Мои намерения были ему понятны. «Хочешь, чтобы мне пришлось пристрелить кого-то из твоих близких?» — сказал он через плечо. Дайна издала глубокий вздох. Фигурка ее сразу же обрела свою плоть и кровь вместо той картонной неподвижности, в которой она находилась. Она оттолкнулась от сиденья. Однако ее мать двигалась быстрее. Лоис наклонилась и взяла руку бандита. Глаза его зажмурились в улыбке. Он был уверен, что это Дайна. Лоис наклонилась ниже и впилась зубами в его кисть. Бандит вскрикнул. Я заметил, как сжались челюсти Лоис. Вся она напряглась, словно намерилась откусить его пальцы. Парень в маске тут же забыл обо мне. Он силой рванулся, приподняв Лоис с места, повернулся к ней и поднял пистолет, намереваясь ударить ее по голове. На этот раз я действовал быстро. Размахнувшись, я изо всех сил ударил парня в висок. Я попал в черепную кость, костяшки моих пальцев звучно хрустнули, бандит покачнулся, колени его подкосились, и он рухнул на кофейный столик. «Беги!» — крикнул я Дайне, но она осталась на месте, словно парализованная страхом. Все мы, казалось, на мгновение застыли. Я не видел, где пистолет и куда он направлен. Бандит скатился со столика на пол, неожиданно оказавшись с моей стороны. Теперь он лежал вверх лицом, пистолет по-прежнему был в его руке. Парень направил его прямо на меня. Я рванулся, чтобы выбить оружие из его руки, но и у него было не особенно много пространства для маневра. Он выстрелил. Я упал на спину, бандит промахнулся, но он снова целился в меня, и на этот раз мне было не дотянуться до него, чтобы попытаться ударить. Я отпрыгнул в сторону, дуло пистолета последовало за мной, оно было совсем рядом, настолько, что я смог разглядеть, как повернулся барабан с патроном. Однако бандит допустил еще большую ошибку, чем я. Он забыл про Лоис. Ей не пришлось даже и двигаться. Она лишь подхватила столик за край и перевернула его. Столешница оказалась на груди парня, перекрыв ему, словно гробовой крышкой, обзор, а ребром стола его сильно стукнуло по руке с пистолетом. Бандит выстрелил и снова промазал. Кофейный столик был не тяжелым и не мог причинить парню какой-то вред. Я этому помог, силой наступив каблуком на руку, сжимавшую пистолет. Пальцы бандита хрустнули, он опять вскрикнул и выдернул руку из-под моего ботинка, но уже без пистолета. Я наклонился, чтобы подхватить оружие, однако царапающая по полу рука парня добралась туда первой. Прежде чем он успел ухватить пистолет, я ногой отбросил его в сторону, достаточно далеко, чтобы до него можно было дотянуться. Бандит столкнул с себя столик и вскочил на ноги. Я видел, какое-то мгновение он раздумывал над тем, не расправится ли со всеми нами, но все же вместо этого метнулся к двери. Лоис бросилась ему под ноги, однако не успела. Когда он пробегал мимо меня, я размахнулся, но почти промазал, сумев ударить его только в плечо. Однако удар этот неожиданно оказался действенным. Парень споткнулся о мой портфель, который по-прежнему мирно стоял посреди комнаты. Бандит упал вниз лицом, и я навалился на него сверху. Я поднял его голову обеими руками и ударил об пол. «Не будь этот проклятый кабинет застелен ковром, я, по-видимому, убил бы парня. Во всяком случае, я намеревался сделать именно это». Но вышло по-иному. Бандит опомнился от удара и снова увильнул от меня, попросту выполз на коленях. Он был очень сильным молодым мужчиной. И быстрым, пошатываясь, он вскочил на ноги и оказался за дверью прежде, чем сумел подняться я. Вставая, я услышал какое-то движение за спиной. В течение долгой прошедшей минуты в кабинете, казалось, царила мертвенная тишина, словно все мы были последними обитателями в этом мире. Теперь же он снова наполнился звуками. Я бросился за человеком в маске. Страх мой превратился в бешенство. Я хотел вонзить свои пальцы в глотку бандита. Где-то в глубине сознания я все еще видел Дайну, съежившуюся на софе, и его руку, протянутую в ожидании, когда Дайна подойдет, и еще ту его ухмылку под маской. Входная дверь заставила бандита замешкаться, и я догнал его. Я снова нанес ему удар, на этот раз под ребра. Парень резко охнул, но не упал. К полной моей неожиданности он выбросил назад локоть и ударил меня в челюсть. Я рухнул на пол. Бандит распахнул дверь и захлопнул ее передо мной, когда я падал. К тому времени, когда я опять оказался на ногах, он пробежал уже половину двора. Я почувствовал, что выдохся. Внезапно Лоис оказалась рядом со мной в проеме двери. Она задержалась, поднимая пистолет, и теперь встала на крыльце, вытянув перед собой обе руки, и выстрелила. Бандит пригнул голову и побежал быстрее, направляясь к живой изгороди, которая отделяла наш двор от соседского. Лоис выстрелила еще раз. Отдача подбросила ее руки вверх, но Лоис опять опустила их, стреляя еще, еще и еще, до тех пор, пока не кончились патроны. Зубы Лоис были стиснуты, и по щекам ее сбегали слезы. Руки ее оставались неподвижными и твердыми, а лицо оживляло выражение ярости. Она ненавидела бандита сильнее, чем это когда-нибудь сумел бы сделать я. Он, по сути, должен был упасть замертво только от силы ее ненависти. Я вернулся в дом. Дайна шла мне навстречу из кабинета, ее всю трясло, как в ознобе. Я схватил и обнял маленькое тельце дочери так крепко, что, наверное, мог бы раздавить ее. «Девочка моя», — повторял я, — «моя крошка». Не думаю, что той ночью меня посещали какие-то мысли, но позднее я вспомнил эту сцену, как стоял, изо всех сил прижимая к себе Дайну, мы оба плакали. И тут мне открылась маленькая истина. Ведь именно это чувство все время испытывала Лоис к Дэвиду.